Другое развлечение, устроенное тем же принцем, — охота с факелами на оленей. Этот прилив почтения окончательно покорил Павла, и он все больше ощущал себя во Франции, как в России. Но в то же время цесаревич не мог отделаться от мысли, что из правителей государств единственный, кто не принимает его всерьез, это его собственная мать. Присутствовавший на этой триумфальной встрече молодого великого князя, не привыкшего у себя дома находиться на первостепенных ролях, Гримм отметит в своей литературной корреспонденции. В Версале он производил впечатление знатока французского двора, изучившего его так же хорошо, как и свой. В мастерских наших художников с наибольшим интересом он виделся главным образом с мсье Грёза и мсье Гудоном. Он выказал такие познания в искусстве, которые делали его одобрение для них более ценными. В наших лицеях и академиях своими похвалами и вопросами он доказал, что он давно знает тех людей, просвещенность или добродетели которых сделали честь их веку и их стране. Тот же придворный интриган Гримм снова пишет Екатерине, утверждая, что в Париже ее сын и невестка обрели большой успех безо всяких «если» или «но». В противоположность ему государственный министр Эдельшейм, который встретил великого князя во время его визита в герцогство Бат, писал: «Цесаревич вобрал в себя все безумство, высокомерие, слабость и эгоизм. Его голова, казалось, сделана для того, чтобы носить корону из глины». А принц де Линь также подтвердил нелицеприятное описание этого персонажа. «Ум его был обманчивым, сердце прямолинейным, мнение чистой случайностью. Он был подозрительным, обидчивым, строящий из себя фрондера, разыгрывающий из себя преследуемого. Горе его друзьям, врагам, союзникам и подданным. Он ненавидит свой народ и говорил мне о нем когда-то в Гатчине такое, что я не могу повторить». Во время пребывания великого князя в Вене актер Брокман, который должен был играть роль Гамлета в пьесе Шекспира, отказался появиться на сцене театра, опасаясь, как бы его высочество не усмотрел в душевном смятении принца датского намек на свои собственные неурядицы с матерью, безнаказанной подстрекательницей убийства его отца. Таким образом, несмотря на все усилия к равновесию, Павел дезориентирует свое окружение изменениями курса и перепадами своего настроения. Даже те, кто любил его и считал, что знает его, никогда не были уверены в том, будет ли человек, с которым они только что разговаривали, тем же по прошествии всего нескольких минут. Не существовало одного Павла, который следовал бы своей дорогой только ему присущей походкой, а были 4 или 5 разных Павлов с разными душами, но с одним телом. Он не вводил в заблуждение окружающих его людей и каждый раз был искренним. Просто не было никакой последовательности ни в его мыслях, ни в его поведении, не в его личности. Всякий раз, разрываясь между собой и своим двойником, он просто взвинчивал внешние обстоятельства до такого биения пульса, с каким в данный момент бурлила кровь в его артериях. Раздвоенный и непредсказуемый, он сглаживал экстравагантность своего резкого характера присущим ему великодушием. После первого свидания с четой великих князей, Людовик XVI прошептал на ухо князю Борятинскому: «Они прекрасны, я очарован знакомством с ними и очень их люблю».